Колобище. Там, где руки — бок. Там, где ноги — бок. Кажется, колобок. Но нет, это не колобок. Это гигантское колобище катится по Тверской, добычу ищет. Как огромный беспощадный ком от площади к площади, кувырком. Вот идет по бульвару мама с коляской. А ведь знает, стоит смотреть с опаской на пыль, что уже поднялась вдали. «Мама, беги! И судьбу не зли! Беги, мама, беги, беги!» Но нет, не уходит с бульвара мама. И страха в глазах этой мамы ни грамма, толкает коляску навстречу чудовищу и не думает о своем сокровище. А колобище сметает все на пути. Не надейтесь, от него не уйти, не увернуться и не укрыться в сквере. Кто не видел его, не поверит. Гигантский, как четырехэтажный дом, с ужасным настежь раскрытым ртом, с глазами красными, как звезды Кремля. Непонятно, как носит его земля. Он ушел от бабушки много лет назад и съедал на пути своем всех подряд. Он медведя съел, волка съел, лису, у лисы сидя прямо на носу. Настоящий обжора, который ни с кем не делится. Ну скажите честно, разве так делается? Как же его не остановили в детстве? Ведь теперь от него никуда не деться. Никуда, никуда, никуда не деться. Никуда не деться. А что же мама? Мама идти продолжает прямо. Едут машины, гремят мотоциклы. К шуму давно горожане привыкли. К шуму и свисту, и к гари, и к пыли. И к мотоциклам, и к автомобилям. Уже ничему удивиться не может вечно спешащий московский прохожий. Мама с коляской идет по бульвару. За мамой рабочие в шароварах. За ними старушки со злыми клюками. За ними банкиры с пустыми руками. Потом стюардесса в цветастом платочке. За ним музыкант, а за ним его дочка. И оба со скрипками, оба в очках. За ними идет акробат на руках. Потом человек с озабоченным видом жует пирожок со сливовым повидлом. За ним второклассники с шумной гурьбой. Потом остальные. Со мной и с тобой. Но вот и Тверская, такая-сякая. Текла, как река, а сегодня пустая. По ней колобище туда и сюда. Если ты на Тверской, от него никуда. Никуда, никуда, никуда. Он маму съедает. Коляску, колеса, ребенка и чепчик ребенка, и соску, рабочих, старушек и всех, кто за ними, и всех второклассников в курточках синих. Он страшен, он жаден, его не унять. Он мигом глотает тебя и меня. Мы все оказались внутри колобища. Не люди, а просто какая-то пища. А он все растет, он все больше и больше. Он словно страна, как Литва или Польша. Глотает, съедает, пугает народ. Вот так и живем мы. И он так живет. Внутри его страшно и так непонятно. Так хочется взять и вернуться обратно. Внутри его скука, кто хнычет, кто спит. Тут мама задумалась и говорит. «Эй, люди, послушайте, люди, проснитесь, по сторонам поскорее оглянитесь. Внутри колобища нам, людям, не место. Подумайте сами, он сделан из теста. Настолько вокруг, что по правде не счесть, что стоит нам всем его попросту съесть. Всем вместе окажется он на зубок. Не колобище, а колобок». И все закричали: «Ура! Это дело так просто, так быстро, так четко, так смело! Так пусть будет так, он из теста и точка!» И каждый себя отломил по кусочку. И в тот же момент колобища не стало. Остались лишь крошки, и то очень мало. Упали, как капли дождя, там и сям. Их дворник подмел и отдал голубям. И все были рады, и все были сыты, немного помяты, немного побиты, немного устали от всей суеты. И мама с коляской, и мальчик, и ты. И ты мне шепнул, тихо ткнув меня в бок: «Испеки мне еще колобок». Это были стихи детского поэта Эдуарда Шендеровича. Надеюсь, вы влюбились в них так же, как и мы. Над проектом работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сергей Дмитриев, звукорежиссеры Юлия Глухова и Дима Гудничев, композитор Дима Гудничев.